Глава 45. Ярослав. «Я надеюсь, что и там вас не подведу», — энергично кивает головой Юля. «Да, Юля, и там тоже, надеюсь, ты не успеешь принести много вреда. Я бы уволил ее, потому что в моей фирме не место таким неорганизованным сотрудникам. Еще бы и начальника отдела кадров вместе с ней за то, что подсунула генеральному директору такую секретаршу. Но София просила не лишать девушку работы. Не могу ей отказать. Я бы вообще к ее ногам весь мир положил. Все, что у меня есть и до чего смогу дотянуться. Только ей не нужно. София моя умная и рассудительная, очень ответственная и совершенно нетребовательная. Она понимает, что мне нужно работать, не жалуется, что мы не поехали в свадебное путешествие. Мягкая, нежная, добрая. Такой женщины больше нет на всем белом свете. Это вообще первая женщина, которая не пытается мною манипулировать. Еще была Алиса, но все же и она использовала меня, хотя и цель оправдывала средства. Все они, от матери и до каждой, что попадала в мою постель, пытались через меня добиться своих целей. Деньги, статус, отдых, похвастаться подругам. У каждой был свой интерес. А в Софии я этого не чувствую. Точнее, чувствую то, что ей интересен сам я, и это невероятно. Смотрю в приоткрытую дверь кабинета и вижу пустой стол в приемной. Юля ушла осваивать возможности сделать нервы заведующему маркетинговым отделом. Удачи ему. Надо будет хоть премию выписать за тяжелые условия работы, так сказать. А в своей приемной представляю Софию. Ее мягкую улыбку, спокойный взгляд и ровный, выдержанный голос. Белокурые волосы, переброшенные через плечо. Тонкие запястья с часами на кожаном белом ремешке, узкие плечи, стройные ступни, вдетые в туфли на высоком тонком каблуке. В какой-то момент даже ощущаю ревность. Ее ведь будут видеть все, кто ко мне входит. А еще моя фантазия начинает подбрасывать жаркие картинки, чем мы сможем заняться прямо в моем кабинете. Продолжить то, что сегодня можно назвать демо-версией. Мысли несет. Мне хочется тут же сорваться домой. С трудом осаживаю себя, напоминая, что дома теща и сын. Они сегодня уедут в Элисту. Вот тогда Соне от меня не спрятаться. Да она и не собирается. Я вижу, что она тоже наслаждается в постели. Не жеманничает, не кокетничает. Всегда бесила это в женщинах. Она открыто, спокойно говорит, что ей нравится, от чего предпочитает воздержаться. Она не искушена. И мне нравится открывать в ней новые грани сексуальности. На силу собираю мысли в кулак и заставляю себя погрузиться в работу. Прохожусь по проекту договора с новым подрядчиком ремонта оборудования и собираюсь домой. Обещал Ромке вернуться до его отъезда. Они как раз с мамой пошли в магазин. Решили галетного печенья еще купить в дорогу. Сейчас придут и поедем на вокзал. Говорит София, встречая меня дома. «Ужинать будешь?» «Да, немного только». Иду в спальню и переодеваюсь, мою руки и возвращаюсь на кухню. Замечаю, что Соня взволнована. Ее руки немного подрагивают, когда ставит на стол тарелку. Глаза блестят, дыхание более глубокое, чем обычно в спокойном состоянии. «Ты напряжена». Удерживаю ее за руку, когда ставит на стол корзинку с хлебом. «Присядь. Волнуешься, что Роман едет в Элисту?» «И это тоже». Она опускается на стул и сжимает ладони в кулаки. «Но есть еще кое-что. Я хотела сказать вечером, но, кажется, не дотерплю. Я напрягаюсь. София не выглядит расстроенной, значит, ничего плохого не произошло. Она скорее обеспокоена. Что случилось?» «Яр, думаю, я не смогу стать твоей секретаршей». Выпаливает. «Есть обстоятельства». «Ничего и слышать не хочу». Хмурюсь. «Мы ведь договорились, я уже...» Резко выдохнув, София достает из кармана платья какую-то палочку и кладет передо мною на стол, затаив дыхание. Сперва мне кажется, что это какая-то заколка, но вдруг до меня доходит. «Это же... тест на беременность». Она закусывает губы, а потом улыбается. «Положительный, Яр». «Я вижу». «К моему сожалению, ошибки тут быть не может. Мы проверили все дважды. Иммунологическое бесплодие после травм развивается часто, хотя повреждения не всегда очевидны. В груди что-то будто обрывается, стук замедляется. Это происходит раньше, чем мысли складываются хоть в какую-то мозаику. И Соня замечает. «Ты не рад?» Ее взгляд тухнет. «Дело не в этом. Я бы многое отдал. Собственный голос звучит глухо, будто со стороны его слышу. Сидеть на месте не в моготу, и я поднимаюсь. Делаю несколько шагов к окну и смотрю через стекло с высоты. Эмоции будто притуплены, заперты в каком-то бронированном коконе внутри. Я бесплоден, София. Я говорил тебе. Тягостное чувство будто в раз высасывает все чувства, приглушает все краски. Я оборачиваюсь к жене и будто натыкаюсь на прозрачный, но очень прочный барьер. Барьер между нами. София тоже стоит. Смотрит прямо. В глазах боль. Я не могу произнести это даже про себя. Эти ужасные, ранящие слова. Кажется, что если их озвучу, то пути обратно уже не будет. Но это положительный тест. Замок на двери пикает, и в квартиру, шумя и смеясь, входит мать Софии и Рома. «Папа!» — радостно воскликивает сын и несется ко мне. Ловлю его на лету и поднимаю на руки. «Ты как, сынок? Все собрал?» «Да, Тирекса тоже уже положил». «Молоток, не забудь его в поезде». «Нет, ты что, как я потом буду?» «Так, нам бы поторопиться». Теща смотрит на часы и суетливо заглядывает в пакеты, проверяя, ничего ли не забыла. «Ромик, а ну давай шустрее, неси своих динозавров». Ромка убегает, а я, кажется, впервые не знаю, куда себя деть. Ужасно растерян, мысли путаются и вязнут, будто я пьян в стельку. «Такси будет через 5 минут», — сообщает София, вновь появляясь в гостиной. Она уже одета, в руках сумочка. А еще обращаю внимание на необычную бледность ее лица. Будто не кровинки, даже губы побледнели. Они уходят, а я так и стою у окна, словно пришибленный. Ноги будто свинцом налило. Достаю бутылку из бара и сажусь за стол. Еда уже остыла. Первый глоток совершенно не чувствуется. Второй обжигает, запуская хоть какие-то процессы в организме. Эмоции начинают толкаться в коконе, растягивая его, вызывая надрывы, болезненные. Хватаю телефон и звоню врачу. Потом сбрасываю, пишу сообщение и отправляю. Выпиваю третий глоток, и тут меня накрывает. Она не могла мне изменить. Не верю в это, не верю. Кокон лопается и меня топит, сворачивает пополам, как в приступе тошноты. Я идиот, дурак, козел, мудак. Как я мог усомниться в ней? Как? Даже на мгновение, преступно по отношению к ней. Сейчас она вернется, и я упаду на колени и буду умолять простить меня. Мне не нужен ответ врача, я и так знаю. Мне просто повезло, потому что Соня — та, кто способен вернуть в мою жизнь чудо. Я вскакиваю на ноги, внезапная мысль обжигает. Она вызвала такси, такси, а собиралась ехать на машине, потому что уехала с ними, от меня, и поступила совершенно логично и верно. Мне нужно за ней, срочно. Если не успею к отправлению поезда, то возьму билет на следующий. Я вызываю такси и мчу на вокзал. Пробки, пробки, пробки. Злят и дико раздражают. Конечно, поезд уже ушел, а на следующий билетов нет, только на утренний. Я ей деньги предлагаю и оплатить в несколько раз дороже билет, да пусть хоть в тамбуре пересидеть. Но оказывается, не все вот так быстро можно решить деньгами. Просто факт. Руки опускаются. За руль мне не сесть. Пил. Такси? Идиот, я даже паспорт с собой не взял. Нужно вернуться за документами и тогда ехать. Пока еду домой на такси, звонит врач. Но мне уже не важно, что он скажет. Я и так знаю, что это правда. Он подтверждает, что беременность может наступить, хоть шанс и низкий. Крайне низкий, почти невероятный, но все же есть. Я возвращаюсь домой, открываю дверь, вхожу и... вижу Софию. Она сидит за столом в кухонной зоне. Не ест, не пьет, просто сидит. Словно каменное изваяние. Подхожу к ней и опускаюсь на колени на пол. Как верный пес кладу голову ей на колени, только бы не оттолкнула меня. Но София, размеренно дыша, аккуратно кладет руку мне на голову. И в этот момент будто оковы падают. Внутри становится легко-легко. Ты не уехала. Сердце стучит гулко в груди. Я не бегу от проблем, сломя голову. Моя София, моя умная, рассудительная девочка. По глупости своей я чуть тебя не потерял. Шепчу, прикрывая глаза. Прости, София, мне все еще трудно верить в чудеса. Они бывают, тихо отвечает она. Теперь я это знаю. Прикасаюсь пальцами к ее животу, Там внутри, пусть еще и очень-очень маленькое, бьется сердце нашего ребенка. Да, теперь я точно знаю, что чудеса бывают.